Глава 23. Вася. Мне снится что-то теплое и уютное, будто я лежу под солнцем на берегу моря, яркие лучи делают кожу нестерпимо горячей. Сперва ворочаюсь на кровати, не способная вырваться обратно в реальность, но потом все же приоткрываю глаза. Не сразу понимаю, где нахожусь, а главное, с кем. Оказывается, на моем животе лежит чья-то горячая ладонь, а сзади в спину вжимается сильное тело. Мне жарко вовсе не от солнца, которое мне явно просто приснилось. Мне жарко от огненных объятий Шумовского. Когда я это понимаю, остатки сна как рукой снимает. Замираю, боясь сделать вдох, и судорожно вспоминаю о том, что произошло накануне. Клуб, подруги, препод, который... Рвано выдыхаю, когда мозг окончательно включается. Какого черта Шумовский лежит тут рядом со мной? Вчера я ясно ему сказала, чтобы спал на полу. Вот ведь настойчивый маньяк. Беру его лапищу за палец и аккуратно приподнимаю, пытаясь как можно более незаметно сбросить ее с себя и при этом не разбудить хозяина. Хотя вчера он был так пьян, что я не удивлюсь, если Шум до обеда будет спать, как отравленная яблоком Белоснежка. Прижимаю к груди полотенце, в котором я, судя по всему, заснула, и спускаю ноги на пол, оглядываясь по сторонам. Ну и бардак. Кошмар какой-то. В ярком солнечном свете, что настойчиво пробивается через занавески, осколки посуды, укрытые перьями из подушек, выглядят так, будто тут орудовал сумасшедший серийный убийца. Наверное, вчера я и была сумасшедшей, никак не могла взять себя в руки. Но сегодня я должна взглянуть на ситуацию трезво и начать пользоваться головой не только для того, чтобы сыпать проклятиями в адрес Шумовского. Оборачиваюсь на него, прищуриваюсь, замечая на его груди запекшуюся кровь. Вчера я и правда могла его убить. Ну или, по крайней мере, ранить. Отомстить ему, сделав так же больно, как и он мне. Но я не смогла этого сделать. И вот теперь он лежит тут, рядом, как ни в чем не бывало. Спит с таким спокойным видом, будто я не враг ему, а любовница. Будто я тут добровольно нахожусь. Вчера он просил у меня прощения, но я ни слова не поверила. Во-первых, он был пьян. Во-вторых, этот маньяк постоянно нагло мне врет. И в-третьих, Шумовский ничего не делает просто так. Он во всем ищет свою выгоду. Уверена, и это его раскаяние тоже было нужно для чего-то. Негодяй просто хочет запутать меня. Пылая гневом, опускаю на пол ноги, стараясь ступать аккуратно и не напороться на стекло. Иду в ванну в поисках своей одежды. Мне надо сбежать отсюда как можно быстрее, так, чтобы Шумовский не проснулся. Смотрю по сторонам и замечаю свои вещи аккуратно развешанными на змеевке полотенцесушителя. Снимаю с него трусики и краснею, замечая, какими чистыми они стали. Не пятнышко крови. Маньяк что, постирал их вчера? Когда я бросала в стены торшеры и бокалы, Шумовский в этот момент стирал мои трусы в ванной? Вот извращенец. Мои щеки пылают. Не понимаю, зачем он это сделал. Но пока одеваю, замечаю, что остальная одежда тоже пахнет мылом. Он постирал все. Наверное, это было сделано не просто так. Должно быть, он просто хотел избавиться от улик. От следов моей крови, своего пота, волос или что там обычно ищут криминалисты. Я пока еще эти подробности не изучала. Но Шумовский, работающий в прокуратуре, уж точно знает, от чего надо избавиться. Закусываю губы. Вот я идиотка. Искупалась вчера, смыла с себя все следы. А теперь еще и на одежде ничего не осталось. Теперь мое слово против его... Вот же ж... Смотрю на себя в зеркало и чувствую себя такой чертовски злой на мерзавца, что хочется разнести номер во второй раз. Но... Я же дала обещание, что возьму себя в руки и буду пользоваться головой по назначению. Поэтому мне нужно помнить о приоритетах. А сейчас в приоритете у меня незаметно покинуть номер. Телефон у меня почти разрядился. Время почти ровно 10 утра. Ничего себе. Я проспала первую пару, а до начала второй остается 5 минут. Мне ни за что не успеть. Может быть, тогда на третий успею, если, конечно, не ехать домой, чтобы переодеться, а тащиться на занятия в этой неприличной короткой юбке и топе. Путь мимо открытой двери спальни прохожу бесшумно. Шумовский не просыпается. С каждым шагом входной двери к своей свободе мое сердце бьется все чаще и чаще. Остается всего 1,5 метра. Как вдруг происходит сразу 2 вещи, от которых мой пульс просто зашкаливает. Во-первых, в спальне начинает звенеть будильник Влада, и одновременно кто-то настойчиво стучит в дверь. «Да ё-моё!» Слышу, как Шумовский выключает будильник и мчусь к двери с противоположной стороны, которой доносится. «Обслуживание номеров!» Распахиваю дверь, намереваясь выскочить в коридор, но... «Ваш завтрак?» Парень в форме официанта сияет, перекрывая проход огромным столиком на колесиках. «Дайте пройти!» Визжу, толкая его. Но парень, уже начавший закатывать столик в номер, с непониманием смотрит на меня. «Сейчас завезу ваш завтрак. Мне нужно срочно!» В панике хватаюсь за его руку, одновременно пытаясь отодвинуть стол. «В чем дело?» Начинает было парень, внимательно глядя в мои испуганные глаза, но в этот момент меня за локоть хватает сильная ладонь. «Ничего!» Хрипло от недовольства голос Шумовского заставляет последние надежды внутри оборваться. «Девушка останется на завтрак. Правда, милая?» Он берет меня за подбородок и с силой поворачивает лицо к себе. Прищуриваюсь, с презрением глядя в его глаза цвета дыма. «Меня в этом номере удерживают против моей воли!» Как можно громче заявляю, а официант явно опешивает. «Дальше я сам!» Влад дергает на себя столик и порывисто захлопывает дверь прямо перед носом парня. Мы снова остаемся одни, и мой мучитель складывает руки на груди, загораживая своим массивным телом проход к двери. «Ты совсем сдурела!» – шипит он на меня. «Ты что несешь?» «А что, разве я неправду сказала?» – поднимая брови. «Нет!» – гневно цедит шум. «Тогда дай мне уйти!» Пытаюсь боком протиснуться мимо него. «Погоди!» Влад берет меня за плечи и передвигает обратно, ставя перед собой. «Не трогай меня!» Воплю и хлопаю его по рукам. Влад тут же убирает их и поднимает вверх в примирительном жесте. «Успокойся, давай поговорим!» Он оборачивается, берет со столика с едой прозрачный стакан с оранжевой жидкостью и протягивает мне. «Это что?» Хмуро смотрю, а у самой в животе урчит от голода. «Манговый фреш», — отвечает Влад. «Пока мы жили в одном доме, я заметил, что ты любишь экзотические фрукты». «Следил за мной?» — хмуро спрашиваю, но сок из его рук забираю. «Типа того», — усмехается Влад. «Делаю глоток». «Ммм, божественный вкус». «Так о чем ты хотел поговорить?» Стараясь звучать все так же недружелюбно. «Я решил предложить тебе кое-что, от чего ты точно не сможешь отказаться». Он лукаво смотрит на меня, опираясь бицепсом о стену. «Ну, офигеть! Надеюсь, это он не опять на свой член намекает. Мне от тебя ничего не надо». Неуверенно делаю шаг назад. Только сейчас замечаю, что Влад все еще по пояс обнажен, и это странно пугает меня. Скольжу взглядом по его рельефам, мускулистым плечам, квадратам грудных мышц и кубикам пресса. «Да чего этот гаденыш хорошо сложен?» «Уверена?» Препод наступает, загоняя меня обратно в спальню. «Только в моей власти дать тебе то, чего ты так отчаянно хочешь, мышка!» «Боже мой, да о чем же он говорит?»